29 июня 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Борт тяжелого крейсера Чунцин. «Начать разгон», — выдохнул Виктор, понимая, что обратного пути больше нет. В том, что на выходе из прыжка отряд будет непременно обнаружен, не осталось никаких сомнений. Осторожная разведка подходов к звезде Бейт показала, что противник развернул вокруг нее достаточно плотную сеть контроля пространства, вполне достаточную для обнаружения любого нарушителя на расстоянии как минимум одного гиперперехода от блокированной системы. Гиперсвязь предсказуемо не работала. Первое, что сделал противник, установив блокаду, так это нашел и уничтожил все ретрансляторы бейтанов, после чего разместил на границах системы генераторы помех, надежно перекрывшие весь диапазон частот. Передать информацию совету большой стаи смогут только те корабли, которым, несмотря на противодействие врага, удастся совершить разгон и прыжок внутрь системы. План операции предусматривал обеспечение прорыва блокады 5 транспортами, прикрытие и разгона которых являлось задачей боевых кораблей отряда. Остальные транспорты в операции не участвовали. Они предназначались для Земли и Флея, и, укрывшись маскировочными полями, ждали в межзвездной пустоте в 3 стандартных прыжках от столичной системы бейтанов. В том, что транспортам удастся прорваться, Виктор почти не сомневался. Альянс вел тяжелую войну, и крупные силы для блокады Бейта выделить не мог, так что связать боем вражеские корабли отряду Вершинина было вполне по силам. Дело другое, что после ухода транспортов в прыжок силам эскорта предстояло как-то выйти из боя и оторваться от противника, причем весьма желательно без потери серьезных повреждений. На этой стадии могли возникнуть многочисленные трудности. В распоряжении Виктора не было ни одного эсминца. Для прикрытия крейсера и авианосца от торпедных атак оставались только истребители ЦХАШа, но неполная авиагруппа крыльев Флея вряд ли могла справиться с этой задачей, о чем Птиц сразу же предупредил своих союзников, не пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре. «Сообщение по ближней гиперсвязи», — прервал размышление Виктора доклад дежурного офицера. «Источник не установлен, кодировка имперская. Адресовано лично подполковнику Вершинину». Коммуникатор Виктора коротко завибрировал, сигнализируя о получении внешнего файла, и вывел на экран короткий текст. «Торопишься навстречу смерти, подполковник? Нужно поговорить. Жду в точке встречи через 20 минут. Будь один. Координаты прилагаются». В последнее время только один знакомый Виктора упорно продолжал называть его подполковником. И ради встречи с этим персонажем начало операции можно было и отложить. «Отряду прекратить разгон», — приказал Виктор, покидая свое место за командирской консолью. «Полковник Лян, подготовьте к вылету малый разведчик. У меня неожиданно наметилась важная встреча». Старший и в этот раз не удержался от демонстрации технологического превосходства своего корабля. Сканеры фрактала обнаружили его только в упор, да и то лишь после того, как его хозяин соизволил уменьшить мощность маскировочного поля. «Ты побывал в пространстве Орды, человек», — вместо приветствия констатировал старший. «И привез оттуда хорошие новости. Кто-то закончил то, что начали мои предки 1000 лет назад. Хотя, как я понял, они тоже были не первыми. Впрочем, теперь это уже не имеет значения, а важно лишь то, что Орды больше нет». Естественно, старший все знал. Виктор и его союзники прекрасно понимали, что, войдя в пространство протектората, они позволят артефактам старших слить все накопленные сведения своим хозяевам. «Ну, и как на эту информацию отреагировали твои соотечественники?» — поинтересовался Виктор. «Никак. Они ничего не знают. Я об этом позаботился». «Не скучно живешь, старший?» «Не вижу ничего веселого, человек. Я подвергаю себя серьезному риску, прикрывая твои действия». «Не помню, чтобы я тебя об этом просил», — невозмутимо ответил Виктор. «Но раз ты так поступаешь, значит, тебе оно для чего-то нужно». «Дерзишь?» «Ничуть. Просто хочу, чтобы между нами не было недопонимания. У меня свои цели, у тебя свои. «Пока они, видимо, совпадают, но это не значит, что я тебе что-то должен. Ты ведь сам не так давно мне об этом говорил». «Ты быстро учишься, человек». В школе учителя не жаловались. «О чем ты хотел поговорить?» «Ты привез с собой оружие Орды». «Это запрещено?» «Формальных запретов нет. Да и неформальных, пожалуй, тоже. Моим предкам даже в кошмарах не могло привидеться, что кто-то из низших рас сможет такое провернуть. А что касается меня, так я только приветствую ваш успех. Как ты правильно выразился, пока наши цели совпадают». «Тогда в чем дело?» «Если ты продолжишь попытку прорыва, в течение ближайшего часа вы все будете мертвы. А это уже идет вразрез с моими планами». «Очередная засада?» «Не совсем. Вернее, засада, конечно, но не конкретно на вас. Ты вообще в курсе, что происходит в галактике?» «В общих чертах. Мы допросили взятых в плен варванов и кое-что узнали от освобожденных бейтанов из гарнизона форпоста Объединения. Началась большая война. Альянс пытается сожрать империю вместе с гахорами, фархайцами и их союзниками. Пока у них получается, но явно с большими трудностями, чем они рассчитывали изначально. А вы вместо того, чтобы навести порядок, забились в свою нору и даже кончики щупалец оттуда не высовываете». «Ну вот я высунул». «И кому стало легче?» «Тебе, человек. Ты все еще жив, а мог бы уже разлетаться по космосу облачком перегретого газа. Слушай внимательно и не перебивай. Блокаду Бейта осуществляет смешанная эскадра Танланов и Линауров. К этой войне все ведущие расы протектората готовились давно и, естественно, разрабатывали новые военные технологии, до поры не выставляя их на показ. А теперь время пришло. Имперцы неприятно удивили своих врагов генератором Ю-резонанса, создающим вокруг себя искусственную зону гравитационного ограничения. Горвы больше, чем на поколение, обошли всех в эффективности силовых щитов. Танланы разработали новый класс маскировочных полей, мимикрирующий полог. А линауры, эти пошли несколько иным путем. Они решили вдохнуть новую жизнь в легкие корабли и сосредоточились на внутрисистемных двигателях средней и малой мощности и совершенствовании ракетно-торпедного оружия. И нужно признать, они неплохо продвинулись в этом направлении. Не буду подробно рассказывать о характеристиках их новых кораблей. Просто прими информационный пакет и убедись сам. После выхода из гипера вас бы очень быстро порвали в клочья торпедами, не дав уйти в прыжок даже транспортом. Ознакомься, человек, я подожду». Изучая присланный старшим файл, Виктор все отчетливее понимал, в какую авантюру он втянул свой отряд, решив прорваться к Бейту через блокаду Альянса. Танланы и линауры ждали незваных гостей и готовились их неприятно удивить. Засада была рассчитана на бейтанов. Руководство Альянса вполне здраво рассудило, что никому больше не придет в голову в текущих обстоятельствах пытаться прорвать блокаду этой не самой важной в военном отношении системы. Флот бейтанов мог считаться серьезным только по меркам наемников серого периметра. Поэтому эскадра Альянса была рассчитана на гарантированное уничтожение отряда из 1-2 тяжелых крейсеров, авианосца и десятка более легких кораблей. Выделять для решения второстепенной задачи линкоры Альянс не стал. Его адмиралы решили, что раз уж линауры наделали к началу войны целую толпу замечательных эсминцев, то пусть они себя здесь и покажут. А чтобы лишить эскадру, которая попытается прорвать блокаду, всяких шансов на успех, легкие корабли линауров можно надежно спрятать среди комет и прочих каменных обломков на подступах к системе, для чего отлично подойдет новейшее мимикрирующее поле танланов. Конечно, совсем без тяжелых кораблей линауров не оставили, усилив их отряд из 30 эсминцев парой уже немолодых тяжелых крейсеров 1 из вассальных кланов Унии Танланов и таким же ветхим авианосцем. Но задачу раннего обнаружения противника решала сеть стационарных сканеров, дополненных десятком корветов. Из всего этого великолепия малый разведчик Виктора смог обнаружить только авианосец, один тяжелый крейсер и несколько патрульных корветов. Понятно, что никто и не ожидал от далеко не нового фрактала чудес. Все в штабе Вершинина понимали, что обнаружены далеко не все корабли противника. Но о реальном масштабе проблем ни Вершинин, ни его союзники даже близко не догадывались. «Убедился?» Терпение старшего, похоже, иссякло. «Да уж», — задумчиво ответил Виктор. «Спасибо за информацию, я не забуду. А теперь будь добр, объясни, зачем ты мне помогаешь? Помнится, ты обещал при случае рассказать о своих мотивах. Мне кажется, сейчас как раз самое время». Старший взял небольшую паузу. Его изображение канал связи не передавал, так что Виктору оставалось только гадать, как собеседник отреагировал на его вопрос. «Останови войну, подполковник», — наконец ответил старший. «Ты ведь и сам давно догадался, что моя раса вырождается. Я не хочу, чтобы наши потомки окончательно деградировали и через несколько столетий были стерты в пыль более молодыми расами. В конце концов, кто нам мешает отказаться от привилегий, отменить законы, установленные предками, встать в один ряд с другими расами и начать все сначала? Если, конечно, еще не поздно. В совете клана эти слова сочли бы опасной ересью, но мне это без разницы. Для развития нужен стимул. Иногда им может стать враг, иногда сильный и активный конкурент. А у нас уже очень давно нет ни того, ни другого. Мы слишком сильны, пусть даже благодаря лишь наследию предков. Угроза нового нашествия нас хоть как-то дисциплинировала. А теперь ты принес информацию, что Орда уничтожена. Рано или поздно об этом узнают в Совете. Я не смогу скрывать все сведения вечно. А теперь представь, что будет, если люди и другие расы протектората сожгут друг друга в этой идиотской войне, а немногие выжившие откатятся в развитии на многие века назад. У моей расы опять не будет конкурентов, и мы продолжим скатываться вниз, пока этот процесс не примет необратимый характер. «Как я это остановлю?» — пожал плечами Виктор. «Ты же сам видишь, что я даже к бейтанам прорваться не в состоянии». «Развивай процессор, подполковник. До третьей ступени интеграции тебе осталось уже совсем немного. В пространстве Орды ты неплохо напрягал мозги, думая, как спасти свою женщину, и процессор это оценил. Даже я не знаю всех возможностей, которые откроются перед тобой на третьей ступени. И уж точно ты получишь ответы на очень многие вопросы. Информационную базу процессора много столетий назад составлял мой учитель, так что в ней хранятся данные, которые сейчас недоступны больше никому. Они просто утрачены или спрятаны так глубоко, что никто из моих современников не имеет к ним доступа». «Я тебя услышал, старший», — кивнул Виктор. «Все это хорошо, но помощь нужна мне прямо сейчас, иначе я просто не успею ничего сделать». «Хорошо, подполковник. Мои возможности ограничены, но я помогу. У меня есть еще один такой же комплект оборудования, как те, что ты получил перед сражением в системе Тинны. Правда, он немного модифицирован и позволит тебе не только улучшить сканеры и маскировку. Я добавил к нему 6 идентичных блоков. Подключение любого из них к вычислителю корабля полностью нейтрализует артефакт-блокиратор. Почему-то мне кажется, что такая модернизация покажется тебе весьма полезной. И запомни, человек, твои руки и мои щупальца сплетены. Все зашло слишком далеко, и либо мы вместе добьемся своего, либо оба рухнем в пропасть». «Как твое имя, старший? Ты ведь так и не представился». «Галф». «А твоего учителя, чье изобретение свило себе гнездо в моей голове?» «Его имя Осм». «Я сделаю, что смогу, Галф. Как мне связаться с тобой, если возникнет крайняя необходимость?» «Через один из 6 блоков, о которых я только что рассказал. Код доступа я тебе оставлю. Имей в виду, Сообщение я получу только если ты отправишь его из пространства протектората. Не злоупотребляй этим способом связи. Он может привлечь ко мне ненужное внимание».